Добрый день. И сегодня у нас очередной класс по тайм-менеджменту. И сегодняшняя техника называется «Мечта за 15 минут». Техника одна из самых простых, приятных и в то же время одна из самых эффективных. Перед началом хотелось бы рассказать одну историю. История эта произошла с... просто история про одного человека. Человек этот жил в Африке, в одном из африканских племен. И был там одним из старейшин. Ему было уже под 100 лет, и при этом он был здоровым, уважение и зависть. Почему-то у этого человека в жизни происходило очень много интересных и замечательных вещей, и они происходили гораздо чаще, чем у его соплеменников. И каждый вечер, перед заходом солнца, он совершал одну очень странную и интересную процедуру. Он уходил немножко в сторону от... того места, где жило его племя, садился на камень, ну, как раз был на горе, на возвышении, и смотрел на закат солнца. Смотрел минут 10-15, и его соплеменники, они с большим уважением относились к старейшине, и всегда боялись его спрашивать, а что он там делает на этом камне, о чем он думает, чем он занимается. И лишь когда в племя зашел белый человек, пришли гости. Ну, они как бы, у них вот подобного страха, подобного отношения к старейшине не было, и его просто спросили. То есть его увидели, как он действительно каждый вечер вот уходит на этот камень, и там сидит молча, и причем не просто сидит, а с блаженной улыбкой на лице. Его спросили, а что вы делаете? Он говорит, вы знаете, я мечтаю о будущем. Я думаю, что со мной замечательного может произойти в то время, которое мне еще осталось. Еще расскажу. Дедушке было уже 90, и при этом он продолжал мечтать. И при этом в его жизни действительно происходили те замечательные события, которые формировались в его голове. В принципе, я могу... долго и подробно рассказывать, почему это работает и как это работает, эта техника. Но я думаю, что можно обойтись и без этого, можно поверить мне на слово. Просто выберите себе время, очень хорошо, если вот это здесь нужно очень важно поймать состояние, когда очень хорошо мечтается. Иногда это состояние многих людей возникает утром, иногда вечером, иногда после обеда, то есть у каждого немножко свое. Выберите время, минут 10-15, ну, можно хотя бы 5, и просто помечтайте о будущем, о тех замечательных событиях, которые в вашей жизни могут произойти, о тех замечательных людях, которых вы можете встретить, о тех местах, которые вы хотите и хотели бы посетить, о тех вещах, которыми вы хотите и хотели бы обладать, о тех действиях, которые вы хотите сделать. С одной стороны, техника очень проста. С другой стороны, она это действительно одно из самых сильных вещей, которые есть в планировании и которые есть в том, что называется тайм-менеджмент, управление собственным временем. И здесь очень важно сосредоточиться на том самом лучшем, на том самом замечательном, что действительно может произойти в вашей жизни. Еще раз, здесь очень важно думать о своих мечтах, а не о тех опасениях о будущем, которые действительно у многих людей есть. Потому что, как думает большинство людей, где находится фокус внимания большинства людей? Он находится либо в прошлом, либо в настоящем, либо даже если человек думает о будущем, то, скорее всего, он о будущем беспокоится. Вот здесь очень важный момент помечтать о том замечательном будущем, которое просто может с вами произойти. И очень важно, чтобы это действительно вошло у вас в привычку. Очень важно, чтобы вы могли эту технику делать каждый день, ну хотя бы на протяжении недели. В принципе, вот даже 7 дней уже будет достаточно для того, чтобы общий акцент вашей жизни начал меняться. Для того, чтобы ваше восприятие мира, ощущение намного-намного улучшилось. Если же это действительно станет вашей постоянной привычкой, и вы это будете делать на протяжении долгого времени, уже через какое-то время, когда начнете понимать, насколько это хорошо работает, насколько это сильно влияет на те события, которые вы привлекаете в свою жизнь, вы просто действительно с удовольствием будете отдавать время этой технике, потому что, я говорю еще раз, это действительно одна из самых хороших, замечательных вещей, которые есть в планировании. Под рокот ветра послать последние прости. Менять часы на километры в пропорции 1:5. И твердь земную переспорит, достичь прибрежной полосы и утопить в пучине моря свои японские часы. Ах, время, время, темпы, темпо, зайд и тай. Мы не считаем, не считаем, не считаем, его транжирим так и сяк.